54. Поражение под Кремоной разрушило все планы Вителия. Он старался скрыть, что произошло. Но эта нелепая политика не столько пресекала зло, сколько мешала найти средства борьбы с ним. В самом деле, если бы Вителий все откровенно рассказал и попросил бы совета, у него нашлись бы еще и надежды и силы. Он же, наоборот, старался представить все в радужном свете и тем лишь ухудшал свое положение. Удивительное молчание обо всем, связанном с войной, окружало его. В городе было приказано не разговаривать на эту тему, и потому только ее повсюду и обсуждали. Если бы подобные разговоры не запрещались, люди вели бы речь о действительно произошедших событиях. Теперь же, когда говорили тайно, по городу расползались слухи, один ужаснее другого. Полководцы флавианской партии всячески содействовали распространению этих слухов. Захваченных в плен разведчиков Вителия водили по всему лагерю флавианцев, давали им воочию убедиться в силе победоносной армии, после чего отпускали на волю. Всех их Вителий тайно допрашивал, а потом казнил. Замечательный героизм проявил в эту пору центурион Юлий Агрест. Он не раз говорил с Вителием, тщетно пытаясь возбудить его мужество, и, наконец, испросил разрешение отправиться в армию противника, дабы выяснить, что произошло под Кремоной, и посмотреть, какими силами располагают флавианцы. Явившись к Антонию, он не пытался обмануть его и выполнить свою миссию тайно, откровенно рассказал о возложенном на него поручении, о своих намерениях и потребовал, чтобы его познакомили с положением. Антоний отрядил людей, которые показали Агресту место сражения, развалины Кремоны, захваченные в плен легионы вителианцев. Агрест вернулся к Вителию, но тот отказался верить принесенным сведениям и даже обвинил его в измене. На это Агрест ответил: «Если тебе нужно бесспорное свидетельство моей преданности и никакой другой пользы, ни жизнью своей, ни смертью я принести не могу, то ты получишь доказательство, которому поверишь». И, выйдя от Принцепса, он наложил на себя руки, добровольную смертью скрепив истину своих слов. Некоторые говорят, что его убили по приказу Вителия, но все в один голос признают его верность и мужество.